Глава 16. Кровавый закат. Бельфидор слегка приоткрыл входную дверь дома Даркария и заглянул внутрь. От нахлынувших воспоминаний старческое сердце внезапно переполнилось чувствами. Далекое прошлое вновь напомнило о себе. Перед глазами замелькали самые яркие мгновения из детства, которые жили в памяти до сих пор. Вздохнув с приятной грустью, он перешагнул через порог и направился прямиком к рабочему столу брата, на котором всегда лежала одна из главных книг эльфов «Откровения». В нее хранители всегда вносили записи о самых значимых моментах, происходящих в ту или иную эпоху в Эльфегории. Присев на удобный стул, друид облокотился на мягкую спинку и вдумчиво, не спеша, принялся перелистывать страницы. Неожиданно его проницательный взгляд остановился на описании старого мира. Обычная квартира, телевизор, Олег. «Надо же, как интересно», — произнес Бельфидор и провел ладонью по седеющей бороде. Задумавшись над прочитанным, он прогулялся по лабиринту собственных мыслей и закрыл кладь историй. Осознав, что грядущая битва неминуема, он поспешно приподнялся и шаркающей походкой направился к остальным, которые с нетерпением ждали его снаружи. На городской площади уже собралась многочисленная толпа. В центре всего этого сборища стояли эльфийские рыцари, а также Дерек, Олег, Игорь, Мелина, Хьорн, Малидор и Лаадис. «У нас есть выбор», – начал мастер Лука, обращаясь к присутствующим. «Защитить себя или сдаться на милость нагам? Лично я не хочу быть рабом, а вы?» В ответ раздалось твердое «нет». «Я никогда не сомневался в том, что жители Изунгара свободны духом. Объединившись, мы отстоим наш город, в этом нам помогут верные друзья Бельфидора. Начальник охраны Салампика, да, тот самый чемпион поединков Дерек. Его дочь Мелина». Сделав паузу, он с восхищением продолжил. «А также гном Хьорн Железнобороды и сын Гериона Олег». Услышав имя короля, толпа на мгновение утонула в тишине, а после взорвалась ликующими возгласами и рукоплесканием. Сузив глаза, Малидор улыбнулся и добавил. «А также его друг Игорь». «Да, Олег сын короля», — раздался голос Бельфидора. Он словно корабль несся в центр. Огромная толпа тут же расступилась в стороны перед ним. «Но это не главное», — продолжил он. «Главное находится в вас, жители Изунгара. Это отвага, любовь к своему городу и к самой жизни. Мы не позволим ползучим тварям разорить цитадель знаний, нет. Мы организуем оборону. Хьорны, все, кто может держать оружие, идите к южной части города устанавливать баррикаду из шипов. Женщины и дети, отправляйтесь в библиотеку, фундамент которой крепок. Мелина, ты вместе с ними будешь помогать нуждающимся». Эльфийка согласно кивнула, но взгляд ее слегка потух. «У нагов нет ног, и это нам на руку», — продолжил старик. «Дерек, Олег и эльфийские рыцари, устанавливайте чугунные створы в проем, а после наглухо заприте их. Северная часть защищена глубоким рвом, поэтому слейте в нее все масло, которое есть в городе. Эта ночь будет жаркой». «Да, устроим им кровавую баню!» – выкрикнул Хьорн, и притихшая толпа поддержала его одобрительным свистом. «Малидор», – продолжил свою речь друид. «Выше стены у нас расположены только два дома и библиотека. Возьми с собой лучников и отправляйся на крыши. Застанем нагов врасплох и расстреляем их на подходе». Малидор поднял лук, и к нему немедленно из толпы подтянулась сотня охотников и два десятка лучников из стражи, каменные лица которых выражали готовность исполнить свой долг. Получив указания от мастера, они заняли выгодные позиции наверху. Остальные, тоже не возражая, молча последовали исполнить приказ Бельфидора. Кроваво-красный закат заполнил часть небосвода. Лучи, подобно лезвиям мечей, были направлены на защитников Изунгара. Увидев это, они начали перешептываясь между собой. «Это знак! Знак! Знак свыше! Кровь прольется багровыми реками, и многие больше никогда не увидят рассвета!» После того, как солнце опустилось за крыши домов, сумрак накрыл город покрывалом ночи. Небо было темное, без звезд. Прозвучал три раза горн, сигнал которого просил о помощи. Мгновенно поднялся порывистый ветер и нагнал грозовые тучи. Где-то вдалеке прогремели первые раскаты грома. Зубчатые молнии тут же рассекли шрамами небо, выхватив в полумраке врага. «Ну, началось», — промолвил Бельфидор, почувствовав, как на ладонь упала первая капля дождя. Мастер Лука махнул рукой, и несколько лучников в ожидании приказа выпустили огненные стрелы в ров, доверху наполненный маслом. Вспыхнувшее пламя заставило вздрогнуть подползающих нагов. Полыхающий подобно гигантскому факелу, огонь вынудил их перевести свой взор на ворота. Малидор опять отдал приказ, и меткие стрелки все как один подняли луки вверх и вновь выпустили стрелы. Взметнувшись в воздухе, они с новой силой ударили в зловещую массу, пронзая ползучих насквозь. Чешуйчатая свора не унималась и в отместку накрыла защитников древесной тучи. Крики и стоны доносились с обеих сторон. Вновь прогремел гром, искрометная молния ударила перед нападавшими и начался сильный дождь. Было слышно, как тяжелые и плотные капли забарабанили по доспехам воинов. «Лучники!» – в третий раз скомандовал Малидор. Те вновь медленно подняли луки, и снова каждая стрела нашла свою жертву. Шел бой насмерть. Наги выбрали тактику изнурения противника беспрерывными нападениями с разных сторон. Вперед они решили пустить капов, чтобы те разнесли вдребезги ворота. Крепкие панцирные лбы приступили к делу. С разбегу в прыжке, гневно рыча, они начали врезаться в толстые створы. Дерек, почуяв неладное, приказал рыцарям удерживать ворота и не дать им сломать засов. Но установленные опоры уже не справлялись и дребезжа потрескивали от каждого нанесенного удара. Хьорн, вертя в руках топоры, острым взглядом всматривался в темноту, ожидая вместе с ополченцами прорыва врага. «Ожидание хуже смерти», – произнес гном, услышав хруст ломающихся шипов. «Эх, поддадим-ка им жару!» Четырехрукие наги, вооруженные мечами, лезвие у которых имелось только с одной стороны, безжалостно кромсали в щепки оборонительные колы. Один из ополченцев одернул гнома за рукав. «Их больше, чем нас!» – шепотом пробормотал эльф, в руке которого дрожало копье. Хьорн нахмурил брови и, взглянув на испугавшегося, невольно выругался. «Да плевать я хотел, сколько их! Нас просто так не сломить! Стой и жди!» Бельфидор, удерживая вражеский напор, направил посох на чешуйчатых тварей, и из него стали бить испепеляющие молнии, разрывая тела нагов на куски и заставляя их плавиться подобно воску. «Не бойтесь врага, он не так силен, как думает», – подбадривающим тоном прокричал Бельфидор. Мимо просвистела стрела, друид обернулся и увидел, как за спиной замертво рухнул один из охотников. «Малидор, залп!» Услышав голос старика, лучник подал сигнал, и на вражьи силы обрушился шквальный ливень из стрел. Первые ряды противника стремительно редели. Четырехрукие и двурукие старались уклониться от очередных смертельных гостинцев. Извиваясь вязкой грязи, они медленно подползли к воротам, где капы почти пробили брешь в створах. Холоднокровные пустили вперед пехоту. Рага надеялся сломить оборону эльфов. Дерек, Олег и Игорь вместе с латниками, обнажив оружие, отступили от ворот на несколько шагов назад. Засов, который казался несгибаемым, от очередного удара выгнувшись, надломился. Давление врага было неиссякаемо. «Для меня честь сражаться с вами бок о бок, свободные жители Изунгара!» – прокричал Дерек, и все как один вновь попятились назад. Ворота широко распахнулись, и в город ворвалось бесчисленное полчище нагов. Лучники вместе с Малидором и Бельфидором стремительно покинули занятые позиции, и охотники, вооружившись короткими изогнутыми мечами, ринулись к воротам. Армии схлестнулись, и смертоносная атака захлебнулась в потоках крови. Друид вознес посох к небесам и, прочитав заклинание, выпустил из него синий луч света. Магическая сила тут же разогнала грозовые тучи, и небосвод покрылся россыпью мерцающих звезд. Бельфидор похвально кивнул, но радость была недолгой. Снова подул холодный ветер, и все вокруг окунулось во мрак, как будто исполинские черные крылья затмили собой небо. Сверкнула молния, и из истерзанных облаков вновь полил дождь, который, смешиваясь с кровью, продолжил топить сражающихся воинов в красной жиже. Из темноты мимо Хьорна внезапно пролетело вражеское копье, которое вонзилось в грудь трусливого эльфа. Обернувшись, гном увидел корчащегося от боли раненого. Округлив глаза, ополченец завалился на спину и замер. Обнажив в ярости зубы, Хьорн закричал: «Покажись, тварь!» Из мрака ночи появился двурукий наг, вооруженный двумя мечами. Холоднокровный, показав длинный язык, с яростью разинул пасть и, шипя, выдавил из себя: «Не стой у меня на пути, бородатая коротышка! Я Тарабар!» Сверкнув глазами, он громко рассмеялся, но этот звук скорее напоминал скрип ржавой пилы, чем смех. «Мне все равно, кто ты!» Огрызнулся Хьорн и плюнул во вражескую морду. Следом в нага полетел один из его топоров. Тарабар увернулся и, кровожадно размахивая мечами, пополз дальше. Вслед за ним выскочила дружная подмога четырехруких. Хьорны ополченцы незамедлительно вступили в бой с прорвавшимися нагами. Гному никак не давал покоя первый обидчик, из-за которого ему пришлось метнуть топор. Встав на пути Тарабара, он ринулся в смертельную схватку. Наг, отбиваясь, ловко орудовал мечами, но Хьорн оказался проворнее. Проскользнув по грязи на боку, он вонзил топор в мерзкий хвост. Тарабар, вздрогнув, неуклюже развернулся, но гном, рывком вытащив копье из груди мертвого ополченца, и вонзил его в горло противника. «Ты...» Последнее, что вырвалось у него изо рта, вместе с клочьями кровавой пены. «Повалейся пока здесь, падаль!» произнес гном, выдернув топор из чешуйчатого хвоста. Резня не останавливалась ни на секунду. Вражеский напор постепенно оттеснял обороняющихся жителей вглубь города. Ряды таяли с обеих сторон. Скользя в красных лужах, Дерик рубил нагов мощными круговыми ударами, зачищая от них пространство вокруг себя. Олег не отставал, рассекал врагов на части, не давая им возможности опомниться. Игорь сражался как безумный, оставляя после себя кучки бездыханных чешуйчатых тел. Малидор неистово орудовал луком, и все его стрелы попадали точно в цель. Бельфидор использовал силу магии, одновременно выпуская несколько молний из посоха, от которых наги сгорали заживо. Нескончаемая битва продолжалась, нагов прибывало все больше и больше, они, подобно тарану, давили защитников города. Под массивными склизкими телами хрустели кости павших эльфов. Рага без устали отдавал приказы к атаке. «Уничтожить остроухих, никого не щадить, смерть им, смерть!» Вдруг в кровавой бойне раздался звонкий горн и воинственные крики. Обрюзглый наг в изумлении разинул широко рот и заметил в четверти лиги справа от себя на возвышение армию Гериона. В тот час напор на Изунга расслабился, и хладнокровные твари обратили внимание на подоспевшую подмогу. Все вокруг на мгновение застыло, превратив воздух в жидкий кисель. «Готовьтесь к бою!» – взревел Раго. «Вперед!» И весь вражеский напор направился в сторону Гериона. Король Салампика, прокричав боевой клич, указал острием клинка на врага, и безудержная волна понеслась в сторону Изунгара. В тот момент, когда схлестнулись две вооруженные силы, дождь прекратился, и из-за гор сквозь дымку и тучи показался край восходящего солнца. Наступил рассвет. Наги, получая смертельные раны, падали на землю. Войско Гериона стремительно приближалось к воротам. Раго ничего не мог поделать с поддержкой пришедшей из таинственной долины. Жребий, брошенный судьбой, переломил исход кровавой битвы. Увидев в гуще сражения армию самого Гериона, Бельфидор широко улыбнулся. Дерик, добивая нага, взглядом отыскав Олега и Игоря, убедившись в их безопасности, он облегченно вздохнул. Заметив радостного друида, он в изумлении округлил глаза от десятков тысяч воинов, нещадно рубящих врага. Яростные крики и лязганье металла эхом сотрясали воздух со всех сторон. Малидор встретил вошедшего в ворота ночного охотника вместе с ополченцами. «Гунгиэль», — поприветствовал он, склонившись в легком поклоне. «Вам нечего бояться», — обратился он ко всем. «Благодаря зорким глазам сокола мы узнали о коварстве ползущих тварей. Это все в прошлом. Главное, враг разбит, город цел». Сузив глаза после небольшой паузы, он уточнил. «Правда, в болотах остались еще сотни разобщенных нагов, но они слабы без своего хозяина. Рагу мертв, и теперь они просто испуганные змейки». Достав из мешка окровавленную голову, он бросил ее к ногам жителей. Пробравшись сквозь толпу, Бельфидор обратился к Гунгиэлю. «Неужели мои старческие глаза не врали, и Герион жив?» «Да», — утвердительным тоном ответил ночной охотник.